Глава 23. Теперь я могу вам рассказать о нем больше. Тру ел вегетарианское рагу из миски и пил из стакана холодный чай. С ним вместе обедали Терри и Ариэль, а кочевник Берк и Чеппи стояли в разных точках кухни. Имя и адрес на водительском удостоверении пробили по базе. Родителей вчера вечером известили. Пока я там был, информацию передали в прессу, так что, наверное, в следующем выпуске новостей о нем скажут. Под «там» имелось в виду местное отделение ФБР на углу Аэродрайв и Раффин-Роуд. Все утро он провел там, планируя систему охраны сегодняшнего концерта, одновременно получая информацию о подробностях из туссонских отделений ФБР и полиции. «Я уже вам говорил, что ему 19, и он из Калифорнии». Тру замолчал, вытирая рот красным клетчатым платком. «Его зовут Коннор Эдисон». Из приличного района среднего класса в Оушенсайде. Как мы выяснили, Коннор взял отцовскую машину в среду, выехал на фривей в Сан-Диего, заправившись по отцовской кредитной карте, и поехал на Стоунчорч. Откуда он взял пистолет, никто не знает. 25-го калибра? — спросил Терри. — Да, 25-го. Беретта Jetfire. У тебя есть опыт? Я так решил по звуку. Мой отец собирает пистолеты. Брал меня пару раз с собой в тир. «Маленький пистолет», — сказал Тру, обращаясь ко всем. «Легко спрятать». Он не сказал, что когда услышал на фестивале пистолетный выстрел, решил, что это как минимум 38-й калибр. Звук усилило микрофоном, который сбил кочевник. «Да, так вот, он живет с родителями, своей машины у него нет». Были неприятности с амфетаминами и кокаином. Вышибли из местного колледжа. Пару раз терял работу, свою машину в прошлом году разбил. В общем, неблагополучный юноша. «С Джереми Пэтта обезьяничал?» — спросила Чеппи. «Так сказала вчера Нэнси Грейс». «Может быть». Тру глотнул чаю, очень холодного и очень мятного. Прессе сразу после инцидента было сказано, что стрелявший не Джереми Пэтт. Но имя Эдисона не сообщалось, пока не уточнили подробности. «Он не говорит. От него ни слова не добиться». «Псих он», — сказал кочевник. «И самое ему место в дурдоме». Но очень твердолобый псих. «У Эдисона интересная биография». Тру продолжал есть рагу, набирая неполные ложки и заедая пшеничным хлебом, поданным Кленчу. Агентам снаружи, благослови Господь, пришлось бегать в ближайший фастфуд. Его родные в Оушенсайде попали в новости в 2003 году. Как-то вечером родители ушли из дому и оставили его смотреть за восьмилетней сестренкой. Эдисон явно разозлился, собрал приятелей, чтобы побаловаться наркотиками, а сестре сказал уматывать и покататься на велике. Она послушалась, и ее больше не видели до тех пор, пока кости ее не нашли в мусорном мешке на болоте рядом с Джефферсон-стрит. Он глотнул чаю запить хлеб. Кое-что из содержимого мешка удалось проследить до прачечной и выйти на одного русского эмигранта, который жил милях в пяти от дома Эдисонов. Этот индивидуум находил огромное удовольствие в том, чтобы кататься по окрестностям, высматривая девочек, которых можно похитить, изнасиловать и убить. Он это уже проделал в Портленде и Сакраменто. И с каким же удовольствием он об этом рассказывал оушенсайдским копам. Картины рисовал, которые потом уж только в самых желтых подтирках появились. Вспомнив оцифрованные статьи, которые ему показали в местном отделении, Тру решил, что уже сыт. «Но как это все связано с тем, что этот гнойный нарк пытался убить Ариэль?» — спросил кочевник. «И где Джереми Пэтт?» «Хорошие вопросы», — подумал Тру. «Именно их он сегодня выяснял в местном отделе, в конференц-зале, на связи с туссонским отделением, туссонской полицией, полисменами Сан-Диего, сотрудниками городской прокуратуры и вообще со всеми, кто мог иметь к этому хоть какое-то отношение. и даже из Остина ему звонили час назад, и это вызвало его следующее заявление. «Придержи пока вопросы», — сказал он. «Мне звонил Роджер Честер. Вы сегодня гвоздь программы в Казбахе». «Ух ты! Ух ты! Ура, ура!» Кочевник почти вернулся к обычному своему ощетиненному колючему состоянию. «Я хочу знать, где сейчас этот блядский Джереми Пэт!» «Послушай одну минуту». Тру не мог начать рассказывать Джону Чарльзу, через что ему пришлось пройти с менеджерами Казбаха, чтобы соблюсти стандарты безопасности. Одной из серьезных проблем было то, что из-за аэропорта в этой зоне было полно многоуровневых парковок. И пара таких точно напротив клуба. И туда людей надо будет поставить на каждый этаж. Я сейчас говорю о том, что будет после Казбаха. Завтра вечером. Билеты в клуб «Кобра» распроданы. И вы, кстати, там тоже идете гвоздем программы. И снова вас хотят поставить главными в воскресенье вечером. А на вечер понедельника вы записаны... Сейчас дайте посмотрю. Он полез за бумажником, узким и тонким, и вытащил из него бумажку с печатью ФБР, на которой записал новое расписание The Five. Ага, записаны на выступление Sound Machine на бульваре Санта-Моника. Вместе с вами главными будут... Сам не верю своим словам. «Sack of Buttholes!» Тру поднял глаза на Ариэль. «Это правда? Или я купился на розыгрыш?» «Правда», — ответила она. «SOB тоже была группой из Остина. И её тоже представляло агентство Роджера Честера». «Ничего себе», — сказал Тру. «Ну ладно. Извините, что на такой бумаге мне все данные приходят на личный помощник. Так... «Во вторник вечером вы играете в Magic Montes в Анахейме. Честер считает, что все сувениры будут распроданы сегодня, и распорядился о прямой доставке в Голливуд и Анахейм. Вы слушаете?» Он посмотрел на своих подопечных. «Вы с ума сошли?» — воскликнула Чеппи, сделав большие глаза. «Вы хотите, чтобы их убили?» «Мам», — сказала Берг предупреждающим тоном. «Это наша работа. Совершенно не обязательно, чтобы вас за нее убивали. О, Господи, да вернитесь вы в Остин и подождите, пока его поймают». «Дальше давай», — сказала Берг, обращаясь к Тру. «Что там?» «Потом возвращаетесь к прежнему расписанию. Red Door Феникси 8. На следующий вечер Stained Glass в Альбукерке. 15-го Лайзард Лунш в Далласе. А 16-го снова в Остине, Виста Футура». После разговора с Роджером Честером Тру понял, что ему предстоит колоссальная работа по обследованию всех этих мест и установке там охраны, уж не говоря об организации передвижения мобильных групп. Городское начальство совсем не рвется подставлять своих граждан под риск. Полиции не нравится ощущение, что ею вертит ФБР. И сегодня впервые Тру услышал из тусонского отделения упоминание о всех тех деньгах, которые он вбухивает в эту операцию. Конечно, сам Тру крупный пес, но не единственный. И поводки держат большие руки. Кроме того, сегодня большая рука, держащая поводок в Тусоне, указала, что хотя Пэта видели, согласно докладам, в дюжине штатов от Аляски до Флориды, сам Пэт, если у него есть хоть какой-то инстинкт самосохранения, должен был бы рвануть прямо в Мексику, пока он так близко от границы. Сделал он это после того, как опубликовали его описание? Или успел еще и раньше? Номер его пикапа не засветился ни на одной камере пограничных пунктов, но человек, который хочет смыться, мог и пешком пройти. «Поосторожнее, Труит», — предупреждали его. «Тут может так рвануть. Костей не соберешь». Работа дорожного менеджера оказалась тяжелым хлебом. Да, он человек, привыкший вникать в детали, но планирование остановок для заправки, для еды, ночлеги во всех этих городах, организация охраны внутри и снаружи клубов, согласование действий с местной полицией, привлечение агентов из разных местных отделений выходило труднее, чем он рассчитывал. Он бы не стал этим заниматься, не будь он... — А семью Пэта проверили? — спросил кочевник, обрывая мысли Тру. — Его родителей. Дом его проверили? — В первый же день, — ответил Тру. За домом наблюдаемые получили согласие владельцев на установку подслушивающего и перехватывающего устройств. Сын их ничего о себе не сообщал после инцидента в Хьюстоне. Перед отбытием в Ирак заехал ненадолго. Еще скажу вам, что мистер Пэт тоже ветеран корпуса морской пехоты, старой школы. И, как мне сказали, он считает, что его сыну не хватило жестокости, чтобы сделать карьеру. Мать Пэта, как мне доложили, вряд ли имеет в доме какой-то вес. Агент, который там был, сформулировал так, что она старается быть невидимой. Я думаю, он уехал в Мексику. Тру доел рагу и отложил ложку. Я думаю, он сделал, что хотел, и скрылся. «Вы этого не знаете», — возразила Чеппи. «Я думаю, он псих, а вы тут выставляете себя как...» The Clash сыграли свой отрывочек из «Вызывает Лондон», и Чеппи глянула на экран, где снова был какой-то незнакомый номер. «Как сидящие утки», — договорила она и ответила в телефон. «Да». «О, Господи, минуту!» Она спросила, не хочет ли кто из присутствующих говорить с National Star. «Еще одно», — сказал Тру, когда Чеппи отклонила предложение. «Сегодня на установке звука, это примерно через 90 минут, будет целая палитра репортеров. Роджер Честер мне намекнул, что журнал People посылает корреспондента и фотографа. И местная служба новостей будет. Много еще журналов и бог знает кого». «Диджей Поговорим там будет», — сказал кочевник. «Попытается от Ариэль кусок отхватить». «Кто?» «Да не обращай на Джона внимания», — посоветовала Ариэль. «Это тот, с подкастом. Сегодня утром звонил». «Без моей санкции не пройдет никто». Голубые глаза Тру вспыхнули ярче. «Вот это я хочу, чтобы вы знали. Я буду проверять все аккредитации и говорить с каждым, кто хочет беседовать с любым из вас. Договорились?» «Ты у нас менеджер», — сказала Берг. «А я-то думала, что это я психованная», — буркнула Чеппи в чашку. Тру хмыкнул, но ничего не сказал. «Достали его эти разговоры о психах». Он решил остального не рассказывать. Ни про Конора Эдисона, ни про того типа с винтовкой 22-го калибра, которого поймали во время трудного восхождения на гору Хелл. Не надо им знать. Нечего их, как это сказала Берг, из здравого рассудка выпугивать. «Я часок посплю», — сказал Тру, вставая. Он поставил тарелку и стакан в раковину. Потом подумал, что почему-то никому не смотрит в глаза, и ушел на диван в кабинете, где оборудовал себе командный центр, на столе рядом с компьютером и беспроводным кабельным модемом, которым пользовался Флойд Фиск. Когда без чего-то три жестянка под управлением Тру подъехала к Казбаху, было ясно, что цирк вернулся в город. Грузовики со спутниковыми тарелками и эмблемами служб новостей почти перегородили Кеннет-авеню. А полицейские пытались этот затор как-то продвинуть. Работники Казбаха помогли музыкантам выгрузить аппаратуру. Музыкальный зал был маленьким, интимным, можно было бы сказать, и посетителей там было человек 130, не больше. Но вокруг шаталось не меньше 40 репортеров, поджидающих за Five. Низкий потолок, за сценой стена, выложенная вроде бы кожаными сиденьями от кресел, так показалось Тру. Он представился владельцу и менеджеру и поговорил с ними несколько минут. А потом, пока аппаратуру устанавливали на сцене, Тру встал между группой и псами прессы, пытаясь поддерживать какой-то порядок. Ариэль была приятно поражена таким оборотом дел, криками для привлечения внимания, пылающим светом следящих за ней камер. Берг не стала смотреть по сторонам. Терри нагнул голову, вдруг застеснявшись прожекторов намного сильнее, чем сам от себя мог бы ожидать. Кочевник просто смеялся. «Вот все эти камеры передают его изображение на всю страну, а он предстает не юным длинноволосым Элвисом с улиц, а проигравшим в драке четверых в клетке на арене. Владелец Казбаха, бородач по имени Тим Мейс, вышел на сцену и сообщил собранию, что на интервью отводится час. Вот с этой минуты. А потом все должны выйти, чтобы можно было установить звук и подготовить все к выступлению. Тру был верен своему слову и стал спрашивать документы. Визитные карточки, удостоверения, что угодно у выстроившихся для интервью репортеров. Некоторые из них возмущались, на что ему было решительно наплевать. Он стоял, перекрывая дорогу к столу, где сидела группа The Five, и не оставалось вопросов, кто в лесу медведь. А если кому не нравится, может сунуть свою цифровую технику в черный футляр, который тоже должен быть обыскан в целях безопасности, и валить отсюда, куда хочет. Группа из журнала People, молодая азиатка с волнистыми каштановыми волосами и тощий тип, держащий дорогой Nikon так, будто это $5 баскетбольный мяч, подошла и начала свое интервью. «Какое это ощущение, такая внезапная бурная популярность? А давно вы вместе? Джон, а что ты думал, когда прыгнул тогда? А, да, то есть ты выступаешь под именем Кочевник. А у вас есть предположение, почему вы засветились на радаре у Джереми Петта? А у Конора Эдисона? Немножко о себе. 2-3 слова о биографии. Что планируете после этого турне?» В поисках ответа все посмотрели на Кочевника. «Мы над этим работаем». «Удачи», — пожелала корреспондентка People, когда были сделаны фотографии The Five на сцене на фоне черной обивки. Лица сдвинуты вместе, будто они — одна суть. Правая рука у каждого протянута ладонью наружу, пальцы расставлены. Без улыбок. Сила и уверенность. И пусть твой фонарь под глазом и бледнеющие царапины на щеке скажут правду каждому сыну бедняка. «Ариэль, привет!» Этот голос поймал ее, когда она возвращалась к столу, где ее коллеги вели разговор с другими репортерами. Кто-то ее взял за локоть. Она оглянулась. Перед ней стоял, улыбаясь, плечистый молодой парень в белой бейсболке с крупными золотыми буквами «Диджей». «Как она, жизнь?» «Ничего, если я пару вопросов задам. Твой менеджер меня пропустил так, что это можно». Улыбка не погасала ни на секунду. Широкие плечи распирали белую нейлоновую куртку на пару размеров теснее, чем нужно было. Ростом репортер был примерно 5 футов 7 дюймов. Улыбка обнажала крупные передние зубы. Бейсболка надвинута тесно и низко, с большим изогнутым козырьком. Волосы песочного цвета, глубоко посаженные глаза, светло-карие. Выдающийся нос, который за угол поворачивал раньше, чем эмблема клуба на футболке. «Всего минута, не больше!» Он уже устанавливал треножник с видеокамерой. Возле его кроссовок лежал на полу кожаный футляр для этой самой камеры. «Давай, садись!» Кто-то из-за спины попросил его поторапливаться. Он бросил на говорившего короткий взгляд. «Мы же тут все профи, так? Значит, надо было тебе пораньше сюда собраться!» Тут же его улыбка переключилась на Ариэль, и он протянул руку, помогая девушке сесть. «Диджей, поговорим!» — сказал он, когда Ариэль села. «Он же Доминик Янковский, но про это мы помолчим. Рад познакомиться!» Он протянул руку, она ее пожала. На каждом пальце у него были перстни. «Ща, настрою эту хреновину!» И понеслась. Он приделывал камеру к треножнику, который явно повидал в своей жизни многое и не все перенес легко. Одна нога была у него обмотана толстым слоем скотча. «Я не хотел никого волновать, когда позвонил», — объяснял он, не прерывая работы. «Просто думал сделать то, что вы хотите. Должен был сделать при вот такой вот конкуренции. Вы же меня понимаете?» «Да, наверное», — ответила она. «Вы ведь талантливы», — улыбнулся он ей еще раз. «Я видел ваши ролики. Потрясающе, фантастически, особенно тот с песней про змею. Это вы написали?» «Я». «Мне нравится, что в ней говорится. И очень красиво. Окей, мы готовы». Камера смотрела в лицо Ариэль. «Так, теперь мне только включить эту гадскую тварь». Выключатель не уступал напору пальца. Ариэль шевельнулась на стуле. Двое, стоящие за спиной диджея, махали ей камерами, стараясь привлечь внимание. «Можно спросить, для чего материал?» «Для моего сайта. rockthenet.com. Вы не смотрели?» Ответа он не ждал. «Там как раз и живет диджей «Поговорим, миледи». «Там он жарит по ночным проводам», — говоря откровенно. «Вот, есть!» — зажегся красный огонек. «К делу?» «О чем именно откровенно?» «Ариэль», — заговорил диджей таким тоном, будто они ближайшие друзья, которые не виделись много лет. «О вас и о вашей группе. И о любой другой группе, которая рвется в звезды. То, что мы сегодня записываем, будет у меня в шоу в воскресенье вечером». Он обошел ее, чтобы посмотреть в объектив через ее плечо, приблизил щеку к ее лицу. Она подумала, что его одеколон пахнет лейкопластырем. «Диджей, поговорим в воскресный вечер! Йо-йо-йо!» Он сбросил палец, короткий, как у медвежонка Фози. «Мы сейчас в Сан-Диего, в Казбахе. Разговариваем с Риэль Коллиер, девушка мечты группы The Five. Смотрите их прямо в этом клипе!» Он выпрямился, поправил бейсболку. «Клип я вставлю, вам понравится. Вы вроде из Бостона». «Из Манчестера». «Филли», — сказал диджей, ударяя себя кулаком в грудь и показывая знак мира. «Детройт», — отозвался кочевник, вдруг оказавшийся рядом с ним, который всегда бьет Филли. «Ух ты!» Диджей криво улыбнулся и вскинул кулак, чтобы стукнуться с кочевником костяшками, но лишь ударил воздух. «Мистер Кочевник со злобным видом!» Акцент хулигана из городского гетто у него пропал. «У нас запись идет. Видите огонек?» «rockthenet.com», — сказала Ариэль, приподнимая брови. «Извините, я из журнала «Глоб». Держа камеру наготове, к ним придвинулся бородач в темно-синем пиджаке и рубашке с открытым воротом. Голос звучал несколько раздраженно. «Мне как? Отдельно договариваться о встрече ради нескольких простых вопросов или...» «А ты не напирай!» Диджей обернулся с такой яростью, что даже кочевник шагнул назад. «Я вот тут стою, а ты не напирай!» «Я профессионал, так что нечего!» «Ты, мудила, вон туда, за линию!» «И там стой, кретин! Я тут с утра ждал!» «Что тут творится?» Тру подвинул плечом репортера из «Глоб» или кто он там. «Кто тут будет нарушать порядок, немедленно выйдет. Вы нарушали?» Вопрос был адресован человеку из «Глоб». «Сэр, я жду своей очереди только и всего. Этот человек транжирит тот час, который был дан нам, профессионалам». «Отсосешь!» — прервал его диджей. Результатом всего этого было то, что репортер «Глоба» развернулся к двери. Тру отошел, потирая виски от дикой головной боли. И когда у диджея схлынула краска жара с лица, он сказал, что видео классно будет смотреться у него на сайте, и его фаны будут визжать сильнее нажравшихся крыс. Интервью продолжалось еще минут 7, и кочевник узнал, что диджей «Поговорим» записал подкаст в подвале у своей тетки в Лос-Анджелесе, где жил, пока ремонтировалась его хаза в Вествуде. Еще он сказал, что только что сделал последнюю запись для своего нового диска в своем стиле, который он назвал «Grind Hop», и DZD, Vogue Rounds Records и Jasper Jack в Mudhouse Angry Boy заинтересовались. И он для создания своего стейтмента использовал много образцов от таких групп, как Insane Clown Posse. Может, Ариэле кочевнику интересно будет получить по экземпляру? Он их может завтра вечером принести в Кобра Клаб. «Вообще-то у меня со временем некоторый напряг», — начал кочевник, но Ариэль перебила. «Конечно, приносите. Послушаю вашу музыку». Диджей «Поговорим» расплылся в улыбке. «Ага, здорово. Но я ее это, почищу». Он несколько секунд молча стоял, уставясь на Ариэль. Кочевник подумал, что мужик отключился. «Ой, или влюблен». Но тут улыбка диджея сделала шире, и он сказал. «Ну, похоже, все». Отключил камеру. «Да», — спохватился он, пока они не обратились к следующему в очереди. «Ариэль, можно попросить о колоссальном одолжении? У меня могут быть к вам еще вопросы. Так не можете ли вы, и если нет, я не обижусь, сделать мне пропуск за кулисы? Потому что я все равно приду. Еще бы тогда поснимал видео. Улыбка, большие передние зубы. Богом клянусь, Узи с собой брать не буду. Не обидишься и молодец, сказал ему кочевник. А насчет Узи не слишком смешно. Диджей поговорим широко улыбнулся кочевнику, но глаза у него остались пусты. Ну уж простить, сказал он. У нас простых парней из Филли откуда взяться классу? Я могу достать вам пропуск на время перед представлением, сказала Ариэль под удивленным взглядом кочевника. Можете вернуться после нашего сета. Подойдет? Как по мерке, ответил он. Небось, слышал это выражение в малобюджетном рискованном фильме 70-х про черных, что-нибудь вроде «Супермуха в аду Гарлема». Когда диджей собрал камеру с треножником и отбыл, кочевник спросил Ариэль, не спятила ли она, если не чует такого шута горохового, и зачем ей нужно, чтобы нескладеха вроде этого появился не то что в Кобра Клаб, а даже рядом. «Перед представлением ничего страшного», — ответила она твердо. «Каждый достоин своего шанса». Кочевник не ответил, но город ангелов он хорошо знал. Тут люди хотят того, чего не заработали. А слово «достойны» вообще в их словаре отсутствует.